Глава 8. «Трудно с точностью определить, — говорила мне Айрис, позже, когда все это отстоялось в глубине нашей жизни, — когда и почему ее стала огорчать близость мужа и его брата. Это чувство выросло в ней и прошло через разные извилины и отклонения. Сначала она только чувствовала, что ее тяготит что-то. Старалась образумить себя, доказывая, что это дико. Потом всячески боролась с этим чувством, и только к концу страх все-таки победил сознание нелепости, обратил его в прах. Но это случилось в самом конце. Вначале и несколько времени потом она радовалась их дружбе. Она была счастлива успехом своей выдумки, казалось, что-то наладилось. Меня удивило, что она главным образом радовалась за Роджера, ведь она столько говорила мне о своем желании помочь Антони. Как ей пришло в голову воспользоваться предложением Антони насчет маскарада, она сама не знала. Но она так сильно за него ухватилась, что приложила все свои старания к переодеванию Антони. У нее была уверенность, что примирение с братом даст много хорошего Роджеру. Что эта новая привязанность, она инстинктивно была уверена в том, что братья очень любят друг друга, сделает его более чутким к ней. «Дорогой мой, конечно, мне хотелось сделать его более доступным, более ощутимым для меня. Мне всегда этого хотелось. Разве вы не понимаете, что с момента моей первой встречи с ним каждая моя мысль, хотя я не отдавала себе в этом отчета, была о нем и принадлежала ему? Мое чувство к нему стало такой же частью меня, как мой голос, и никакие попытки ожесточить мое сердце не могли извлечь его оттуда. А вы знаете, что мое сердце сделалось достаточно жестким? Я начала замыкаться в себе вскоре после нашего медового месяца. Начала крепко-крепко замыкаться, как это возможно, если очень постараешься. Это была моя единственная защита, видите ли. Я не могла отступить или действительно расстаться с ним, потому что любовь не знает гордости. Я достигла своего, не правда ли? Ко времени возвращения Антони я была настолько ограждена, что начинала думать, будто я преувеличивала свою любовь, как мне часто казалось, преувеличенная любовь ко мне некоторых друзей. Моя любовь стала такой болезненной и тусклой. Но она, вероятно, все время существовала, она только играла в равнодушие. Это единственная игра, в которую взрослые люди продолжают играть, хотя и не так хорошо, как играли бы дети, если бы они были недостаточно умны, чтобы пробовать. Как только Антони сказал, что он хотел бы помириться с Роджером, и стал раздумывать, как бы это лучше сделать, какая-то часть моей души ухватилась за эту мысль и начала в грезах представлять себе, как Роджер чудесно изменится. Конечно, это было только предположение, но, во всяком случае, примирение помогло бы Антони. Сначала я была очень счастлива. Мне казалось, что я была права относительно Роджера. Что он становится более доступным, более близким. Но потом начались маленькие толчки, землетрясения в воздухе у меня под ногами. Первым ударом была их внезапная неприязнь к вам, Ронни. Хотя я тогда и брюзжала на вас за то, что вы обиделись. В Роджере это только неприятно поразило меня. Он был способен неожиданно не взлюбить кого-нибудь, но в Антони, хотя я вам этого не говорила, меня это возмущало, я не могла этого понять. Казалось, что такие вещи бывают только в книгах, это было какое-то отступничество. Не то чтобы он говорил против вас, он не посмел бы этого сделать при мне. Но его высокомерная манера держаться была недопустима для человека, с которым, я знаю, вы были всегда так любезны, даже несмотря на то, что видели его насквозь. Я решила немного подождать, прежде чем окончательно возненавидеть бедного Антони. Может быть, это была одна из тех причуд, свойственных им обоим, которые всегда злили нас с вами. Я не возражала против его переселения к нам, я видела его не чаще, чем раньше, потому что он ежедневно обедал вне дома. Потом начались огорчения от того, что Роджер медленно отдалялся от парламента и от всего, что было с ним связано. И хотя казалось, что это не имело ничего общего с Антони, я не могла противиться нелепой идее. Еще до возвращения Антони Роджер начал больше интересоваться Сити, чем политикой. А теперь он стал совсем деловым человеком. Было что-то особенно грустное в этом, потому что общественная карьера Роджера всегда в моих глазах была окружена ореолом. Вся эта политическая суматоха была совсем в его духе и, кроме того, доставляла ему единственную возможность властвовать над людьми. И вот теперь я должна была потерять даже это немногое, эту часть его, о которой я читала в газетах и которая казалась неотъемлемо моей. Странное противоречие. Его жена дорожила той стороной его жизни, которую знал весь мир так же хорошо, если не лучше, чем она. Я не скрыла своего глубокого огорчения, когда он однажды сказал, что подумывает сложить полномочия, и знаете ли, он действительно как будто просил прощения в этом. Было странно слышать от него извиняющийся тон. Когда он, уходя, остановился в дверях комнаты, он посмотрел на меня, как будто хотел сказать, что огорчен моей печалью. Я впервые почувствовала в нем эту новую чуткость. Я никогда не замечала этого раньше, даже когда он объяснялся мне в любви до свадьбы. Я была очень молода тогда и думала, что он так хорошо объясняется в любви благодаря своей чуткости, тогда как это была только практическая сноровка вроде хорошей игры на бильярде. Но теперь он иногда смотрел на меня мягким взглядом, за которым чувствовалась почти слабость. Может быть, мое удивление спугивало этот взгляд, потому что он устремлялся куда-то вверх, под потолок. Я не умела перехватить его и не решалась пробовать. Хотелось прикоснуться к нему, но я боялась. Он добился этого ужаса. Он сделал мое сердце подозрительным, а это унижает и тебя, и того, кого любишь. Вначале, когда я была слаба, когда он делал мне больно, я не доверяла себе, потом перестала доверять и ему. Но если бы Антони был другим человеком, я благословляла бы его за то, что он так или иначе пробудил эту чуткость в Роджере, потому что он все-таки каким-то образом в этом замешан, думала я. Вероятно, моим огорчением из-за того, что Роджер покинул парламент, объясняется то, что мне страшно надоедали бесконечные разговоры о делах. Деньги, деньги, деньги, что-то насчет Мексики и нефти. Насколько я уяснила себе, все это привез в Англию Антони, и я думала, какое-то количество нефти может вознаградить за что-то разговоры и заботы. Они вдвоем уходили рано утром и вместе возвращались вечером, иногда очень поздно. Унылая пара дельцов. Единственные люди, которых Роджер приглашал в дом, были странные личности, очень подходящие, не сомневаюсь, на роли купеческих принцев, или обыкновенные игроки, которые, насколько я заметила, были очень искусны, судя по суммам, которые Роджер им проигрывал, в покер в особенности. Роджер никогда не говорил со мной о денежных делах, благодаря моей старомодной притворной наивности. Но я понимала, что все идет не так, как шло раньше, что его положение в Сити и уклонение от занятий политикой тесно связаны с его временными денежными затруднениями. У него несчастливая полоса, думала я, а потому он озабочен. Мне, правда, казалось очень странным, что Роджер волнуется из-за денег. У него всегда был вид человека, совершенно не интересующегося этим вопросом. Но все-таки я полагала, что у него именно это на уме, и что этим объясняется его лихорадочный и задумчивый вид. Его лицо, как вам известно, было всегда бледно, а глаза горели, но он никогда не казался больным. Какая-то жизнеспособность и энергия придавали ему здоровый и оживленный вид. Но за последнее время мне стало казаться, что он слишком бледен и истощен. А потом как-то за обедом я неожиданно заметила, что мой Роджер страшно похудел. Длинный, худой, бледный человек с блестящими глазами. Какой худой! Конечно, он всегда был таким, но он казался тонким, а не худым. А теперь мне вдруг бросилось в глаза, что его худоба самая заметная в нем. А там по другую сторону стола сидел Антони, более красный, чем когда-либо, плотный, здоровый, по-моему, еще потолстевший. И, сердясь на него, я внезапно вознегодовала на его хороший вид, полный контраст нервности и бледности брата. Ах, дорогой мой, я не могла отвести глаз от Роджера в тот вечер. Он казался таким бледным и хрупким и так мало походил на себя, на человека, которого я знала. Конечно, с моей стороны было глупо удивляться этому, потому что он всегда был бледный и хрупкий, но такой самоуверенный в то же время, что никто не задумывался над этим. А сейчас отпечаток слабости и забот как будто стер с него эту самоуверенность. И мне казалось, я вижу то, что было скрыто. Я вижу тень там, где привыкла видеть подобие тирана. На мой вопрос, не болен ли он мне ответил, что немного утомлен, потому что переработался. Но если все пойдет хорошо, я куплю виллу около Кан, и мы поедем туда, Айрис, а Антони останется и будет работать. Знаешь, Антони — большой финансист. Он бросил эту фразу на лету и посмотрел с улыбкой на Антони. А тот, смеясь, сказал мне, «Будь у меня мозги Роджера, чтобы проводить мои идеи, вы бы, Айрис, из-за денег не видели меня, а из-за драгоценностей себя. Вы знаете свойства Антони. Даже при самом комическом бахвальстве слова его действуют неприятно, будто он действительно верит в то, что говорит. Как дико неприятно была выражена эта мысль. Он хотел бы обладать умом Роджера для того, чтобы украсить меня жемчугами. Это произошло приблизительно за месяц до той ночи, которую и вы, и я будем всегда помнить. Но разве мне могло прийти в голову или даже присниться то, что должно было случиться? Что я могла знать о падении цен на хлопчатую бумагу или о крушении этого нефтяного проекта, о котором я что-то слышала? Я знала только то, что здоровье Роджера очень плохо, и это так меня волновало, что заслоняло все остальное. Что касалось его увядшего вида, я думала, что, быть может, он и прав, объясняя это переутомлением, и не смела ему надоедать, потому что не была уверена, что его теперешняя кротость убила в нем всегдашнюю строптивость. Но я решила увести его при первой возможности, которая, я надеялась, скоро представится. И вот, тревожась о здоровье Роджера, я стала замечать, что отношения между ним и Антони изменились по сравнению с тем временем, когда они казались мне настолько заинтересованными друг другом, что не замечали меня. Не знаю, как это выразить, но они постепенно от любезности перешли на дружелюбные шпильки. Роджер задавал тон, а Антони как мог следовал за ним. Атмосфера наэлектризовывалась. Тогда я вспомнила то, что вы говорили про их школьные годы. Теперь как будто не было ничего подобного. Никаких издевательств со стороны Антони, а со стороны Роджера очень ласковое презрение, скрашенное добродушной улыбкой. Его улыбка, обращенная к Антони, будила во мне ревнивое чувство, потому что он никогда не проявлял по отношению ко мне того исключительного добродушия, с каким улыбался Антони. В Антони и следа не осталось прежнего задора, даже когда Роджер немного язвил его. Самое удивительное в нем было его поклонение не столько перед Роджером, как перед его умом. Казалось, он убедил себя, что его брат — умнейший человек во всем свете. Он приобрел привычку, громко смеясь, повторять сказанное Роджером с таким видом, будто хотел сказать: «А ну-ка, посмотрите, какой у меня умный брат!» Ну что я могла думать об Антони? Он мне казался восхитительным. Только восхитительным и естественным. Как вы знаете, Антони, когда это было нужно, всегда облекался в изысканную вежливость, как в яркий, развивающийся по ветру плащ. Но со мной у него это выходило естественно, как в те дни, когда мы так весело встречались с ним в вашей квартире. Но я почему-то перестала доверять ему. Это было нечто более глубокое, чем обыкновенная подозрительность к другу, которого все-таки продолжаешь любить. И когда я видела ласковое презрение в глазах Роджера, я еще сильнее не доверяла Антони. Казалось, что Роджер тоже не доверяет ему. Но его это недоверие не тревожит и не уменьшает в нем привязанности к брату. Представьте себе, какой чад распространял этот тусклый огонь и какие мысли мелькали у меня в голове, когда мы довольно часто молча сидели за столом. Потом я вдруг нетерпеливо одергивала себя. Из-за чего вся история? Они большие друзья, вот и все. Но я не могла освободиться от уверенности, что Роджер хорошо знал планы Антони и только добродушно выжидал, подчиняясь естественному течению обстоятельств. Роджер, плывущий по течению. Когда Айрис повторила эти слова, я отлично понял отразившееся в ее глазах удивление. Правда, странно было это подчинение обстоятельствам со стороны Роджера. Роджера, который не мог не окрашивать все, с чем он не соприкасался, будь то люди, работа или обстоятельства. Наконец, Айрис решила, что она не станет подчиняться естественному течению. За этот месяц она пришла к заключению, что творится что-то странное, и что ей надо стать активным лицом. Антони ее не интересовал. Но ничего решительного она не могла предпринять, пока здоровье Роджера хоть немного не поправится, потому что за последнее время он совсем ослабел. К этому времени, хотя она не следила за каждым этапом, у нее исчезла вся горечь и недовольство его былыми скептицизмом и испорченностью. И это дало ей счастье и легкость, несмотря на все ее заботы. Ей казалось, что она изгнала все грубое из священного места. Ее сердце открылось для него. Из-за слабости его здоровья она глубже заглянула в самого человека. Теперь, когда она утратила свое недоверие к нему, он казался ей неизмеримо близким. Эти проклятые 2 года существовали лишь для того, чтобы могла пойти вширь и вглубь ее любовь, которая оказалась недостаточно хорошей, и была запечатана на время, чтобы скульптор мог отлить ее в лучшую, более напряженную форму. И теперь любовь стала полнее и мудрее по сравнению с тем первым порывом полной отдачи себя, который Роджер пробудил в ней вначале и который свелся к тому, что между ними пробежал раз и навсегда электрический ток несчастья. Теперь она стала больше его понимать, поняла и то, что могла бы гораздо раньше вызвать в нем эту кротость. Это был человек из той породы, которые не умеют сами давать. Их надо вызывать на это. Надо было грабить, а она умоляла. С этим человеком надо было играть роль разбойника с большой дороги, так как он привык, что его самого принимают за такового. Но теперь было слишком поздно набрасываться на веселого Роджера, потому что на каком-то скрытом повороте хорошо вымощенной дороги, по которой он раньше шел с такой вызывающей уверенностью, он вдруг познал самого себя и подчинился тому, что так неожиданно, хотя и тайно, захлестнуло его. Подчиняясь, он потерял часть своего здоровья, часть жизнеспособности. Да, теперь поздно играть в разбойники. Прежде надо выходить его и спокойно выжидать, чтобы он вполне уяснил себе ее новое отношение к нему. Никаких полумер на этот раз в этой новой любовной истории, которая, она была в этом уверена, начиналась у них. Она не могла больше выносить этого. Она должна дождаться, пока он сам найдет себя и полюбит ее без тех ограничений, которые раньше создавали такую проклятую путаницу. Итак, Айрис перестала бояться раздражить Роджера и начала приставать к нему с вопросами о его здоровье, настаивая, что надо повидать врача, хотя бы это и было только переутомление. Однажды вечером после обеда, когда Антони ушел, она стала жаловаться на глупое безразличие мужчин к своему здоровью. Он ответил, что беда обычная, и доктора совершенно не стоит приглашать. «Не везет, вот и все», — сказал он. «Как не везет? Пожалуйста, будь серьезен, Роджер. Я так устала от всяких фантазий». «Только это, моя дорогая, не везет. При чем тут фантазия? Разве это недостаточно выразительно, или ты думаешь, что единственными серьезными болезнями являются те, которые излечиваются докторами?» «Нет, не то. Но когда слышишь, что кто-то болен от того, что ему не повезло, невольно представляешь себе дряблого, развинченного человека, который думает, что весь мир ополчился против него, потому что фаворит, на которого он ставил, дал себя обойти». «Но я сказал тебе, Айрис, что я подразумеваю факт, а вовсе не связанные с ним потери». И он стал объяснять кротко, как ребенку, который не может понять самую простую истину. «Это кажется совсем просто и очень логично. Ты когда-нибудь думала о том, Айрис, что с тех пор, как мы встретились, я всегда выигрывал?» «Ну вот, всю мою жизнь это было так, я всегда выигрывал. Я говорю не только о картах и скачках, но обо всем, что считается стоящим в жизни. Некоторые люди равномерно идут по жизненной дорожке, шаг за шагом, добиваясь своего путем упорного труда. Другие получают то, что им нужно, благодаря одному удару. Позже они, может быть, и прилагают усилия, чтобы заслужить это, но получают желаемое все-таки случайно. Объяснение неполное, потому что на деле никогда не отдаешь себе ясного отчета. Это просто свойство натуры. Такая черта бывает сознательной только у этого ужасного типа американского шатуна по гостиницам, который, имея много бриллиантовых булавок, хочет убедить каждого, что он живет случаем, до тех дураков, которые думают, что риск окружает их особым ореолом. Пытать счастье – это свойство натуры, дело всей жизни. Ну, как занятие бакалейной торговлей или искусством. Играешь, естественно, или совсем не играешь, проигрывают в большинстве случаев те, кто играет из других побуждений, не ради самой игры. Это тебе скажет любой крупье из казино». Он остановился и отсутствующим взглядом смотрел вперед с той сатирической улыбкой, которая появлялась у него на лице, когда он говорил о себе, что случалось очень редко. Я слушала его всем существом. И тогда, отчеканивая каждое слово медленно и отчетливо, как считают драгоценности в ларце, он сказал: «Я всегда выигрывал». Знаете, Ронни, если человек может сказать такую вещь, не производя впечатления, будто он бросает вызов своему счастью, то Роджер именно так это сказал. «Мне нечего больше добавить», — объяснил он. «Я не знаю, почему я выигрывал, не знаю. Но это всегда случалось как-то само собой. Я постоянно выигрывал, будь это деньги или что-нибудь другое. Я всегда имел хорошее место на первой скамье, иногда даже самое первое. Я знаю, тебе кажется, что я преувеличиваю, потому что всем свойственно преувеличивать так или иначе, когда разговор касается удачи. Но, Айрис, дорогая, верь мне, пожалуйста. Я преувеличиваю меньше других, когда говорю, что я привык смотреть на факт выигрыша как, ну, как на свое неотъемлемое право. Я совершенно не вдумывался и не развивал в себе этой уверенности. Она сама как-то внедрилась в меня. Да, мое счастье, или как это можно иначе назвать, составляло часть меня самого, повторил он. И очень важную часть, поскольку важно здоровье. Знаешь, Айрис, моя удача обусловливала и его. Должно быть, это так было. И разве так уж фантастично то, что вся моя уверенность, острота, жизнеспособность и все, что ты впервые увидела во мне, были результатами моей удачи? Я был бы ничто без этих качеств, возникших из моей удачи. И ты, Айрис, не знала человека, ты знала удачу. Удача была человеком, понимаешь? А без нее человек, будь я проклят, если знаю, что он такое. Я не мог вспомнить себя иначе, как выигрывающим, и потому мне не приходилось задумываться до самого последнего времени. Я раньше сам не понимал всего того, что сейчас говорю тебе. Мне кажется, я принадлежу к той категории людей, которые, стоя на горе, скорее догадываются, чем всматриваются. Но теперь я все это понимаю, потому что я спустился на нижний уступ, откуда вид очень скудный. Я теперь знаю то, что моим злейшим врагам никогда бы и не снилось сказать обо мне, что я плохой игрок. Плохой игрок в самом широком смысле этого слова. Другие люди проигрывают или выигрывают лишь поверхностно, а я проигрываю и выигрываю всем своим существом. Это факт, что я не должен проигрывать, что я просто не умею этого делать. Разве ты не видишь, Айрис, что я не могу проигрывать? Это высасывает всю мою жизнеспособность. Бедная Айрис, быть женой человека, который может быть человеком только пока он выигрывает. Слабая улыбка застыла у него на лице, как слабый луч в потемках. Быть может, от того, что он смеялся над самим собой, вид у него был более легкомысленный, а слова под конец падали грустно и тяжело, будто он исполнял трудный долг. Вероятно, самобичевание помогло ему унизить себя таким объяснением, потому что для Роджера это было большим унижением. Отдать самому себе отчет в том, что именно он из всех людей, тот, кого почему-то принято презирать, плохой игрок. То, что он исповедался мне в этом, ничего не прибавило к его унижению, потому что Роджер был для себя всегда первым зрителем, первым лицом среди присутствующих. Он сам стоял за себя и себя оценивал, и кроме своей оценки ни с чьим суждением не считался. Как бы я могла в ту минуту сказать ему о том, чем полна была моя душа? Так полна, что я еле могла сдержать крик при моем открытии, еле сдержала себя, чтобы не броситься к нему и не прижать его к себе. Но ему, эгоисту, который дал себе во всем отчет, какое утешение могло дать мое открытие? Может быть, наоборот, другой удар? Мне было ясно, что я бесконечно счастлива, что пришел конец его удачам. Теперь я поняла, что вся его заносчивость и властолюбие, которыми он сначала очаровывал, потом отталкивал, это владычество над жизнью, которое вырастило его уверенность и жизненность, все это было лишь накипью на его удаче, плесенью, которая невольно заставила меня его презирать. Ты никогда не знала человека, ты знала только удачу. Человек! Бедный, любимый, он так был подавлен, что не мог себе представить, что вызвали во мне его слова. Какую провела я параллель? Нет, человек был всем, удача — ничем. Еще того меньше бойней, в которой гибли все те качества, какими наградила его моя любовь. Я так была рада перемене, происшедшей в нем, что и здоровье его уже не так тревожило меня. Всегда так бывает, когда что-нибудь выяснено, конечно, если нет ничего слишком угрожающего. Я совсем не смотрела на его объяснение, как на фантазию. Было совершенно ясно, что он угадал причину своей слабости. Я видела, что он удручен самим ударом, а не его созерцанием. А я? Я чувствовала в себе силы, я могла бороться с ударом, даже с отвлеченным. Несвойственный ему вид примирившегося немного беспокоил меня. Но я думала, что это естественное проявление болезни, и что со временем можно будет с этим справиться. Она сама собой залечится, потому что излечение в нем самом в углубленном изучении самого себя. Ему станет лучше раньше, чем маятник его удачи качнется обратно. Я уже не боялась того, что может принести нам обоим этот обратный взмах, потому что к тому времени он выучится понимать себя. Так, по крайней мере, думала я, когда просила Роджера рассказать мне в тот же вечер хотя бы частицу того, что случилось с ним в этом большом мире, где, оказывается, всякого рода удачи так играют людьми. И он действительно рассказал, но немного, потому что был утомлен и говорил, что это длинная и скучная история, хотя в жизни она заняла очень мало времени. «Но в точности сколько времени?» — спросила я. И он не ответил. «Чтобы я не узнала, слишком много должно быть». «Знаешь, когда писатель хочет покончить с одним из своих героев», — объяснил он мне. «Он иногда запутывает его дела, бросает несколько разоблачений и заканчивает раньше, чем успеешь перевернуть страницу. Так вот, множество таких вещей случается не только в книгах. Я натолкнулся на них в последнее время. Такие крахи происходят всегда одинаково, если они происходят у тех, у кого деньги в бумагах. Бумаги становятся просто бумагой. И теперь даже французского жандарма не подкупила бы та ерунда, которая когда-то была моим состоянием. Мне казалось, что я испробовал все средства спускать деньги, но я не знал, что, скорее всего, их можно спустить, потеряв их. Теперь я знаю. Вот и все, Айрис». «Но, дорогой мой, ведь это ничего не значит. В конце концов, неудача всегда неудача, начиная с книги Иова. Это неудобно, конечно». «Это очень неудобно. Но твои деньги целые и хорошо пристроены. Я отправлю к черту каждого кредитора, которому ты захочешь платить хоть пенс за меня. Имею в виду, Айрис, что самые большие банкроты очень щепетильны насчет своего банкротства. Но ты права, Айрис, все это ничего не значит». «Если он согласен с этим, так почему же он изводится до болезни? Я собиралась пожурить его, когда он объяснил с какой небывалой поразительной уступчивостью, что он вовсе не огорчается потерей денег или даже ожидающим его банкротством. Хотя это настолько серьезно для меня, что я принужден или вышучивать это, или абсолютно об этом умалчивать, что я и делал, и буду делать после сегодняшнего вечера», — извинился он. «Но один голый факт, что такая вещь могла случиться и случилась-таки со мной, подействовал на мои нервы. Самая перемена счастья безотносительно к результатам, хотя и серьезным». Перед тем, как мы поднялись наверх, он обнял меня за плечи прежним повелительным жестом и предупредил меня, что будет очень огорчен, если я стану волноваться из-за того, что он мне сказал. «Я рассказал не потому, что мне этого хотелось, а для того, чтобы ты перестала беспокоиться о моем здоровье. Теперь ты знаешь, что дело не в слабом сердце или затронутом легком, а только в изменившемся счастье. И, возможно, я выкарабкаюсь в течение следующих нескольких недель». «Благодаря нефти?» — спросила я, будто нефть была магическая. Но я не поняла его улыбки, да это и была одна из тех улыбок, которые никогда не отвечают так, как вам бы этого хотелось. «Конечно, мысль очень хорошая», — сказал он. «Ты обещаешь сказать мне, как только найдешь выход? А ты найдешь его, наверное, когда станешь самим собой. С удачей или без удачи все равно», — решительно заявила я. «И обещай мне отказаться от этого вида примиренности или того, что недавно появилось в тебе. Пожалуйста, Роджер, потому что, когда ты дома, хочется целовать тебя за такое выражение. Но на людях это производит впечатление надломленности. Свету нет дела до того, насколько тебя любит жена, раз можно воспользоваться твоими деньгами». Он обещал мне все сказать, и я решила, что когда он придет ко мне с такими же печальными новостями, я вырву его и увезу из Лондона, чтобы поправить его здоровье, и пусть сам черт забирает его удачу, безотносительно, хорошую или плохую. И знаете, когда он сообщил мне следующие новости? 2 недели спустя, за завтраком, накануне. Он позвонил мне из города, спрашивая, буду ли я завтракать дома. Это было так необычно, что я, как сумасшедшая, бросилась отказывать вам. Вы же на этом основании развили новую гипотезу, будто я нашла молодого человека из задних рядов русского балета. Первым его словом, когда он вошел, было «ну, кончено». Он произнес это с улыбкой и совершенно недраматично. Я отметила в себе чувство удовлетворения и не ожидала, что он меня огорошит следующими словами. «Я хочу сказать, что больше нет ничего неопределенного, из-за чего можно было бы волноваться, Айрис. Крысы добрались до всего. «Тогда», — сказала я, — «мы можем на мои деньги уехать и провести очаровательные праздники. Уехать хотя бы завтра. Видите ли, я никогда не считала, что надо охранять свое достоинство за счет денег и чести, потому что деньги — это достаточно грязная штука». Но он смотрел на меня пристально, с почти жалким выражением, без всякой улыбки, которая осветила бы его усталое лицо. Мне пришлось отказаться от мысли о празднике. Я с отчаянием смотрела на него. «Если бы все заключалось только в этом», — наконец просто сказал он, будто это мне что-нибудь объясняло. За завтраком он не хотел говорить, и я сидела в страхе. О, как я его любила, когда он почти молча сидел против меня. Его тонкое напряженное лицо казалось нарисованным на той прелестной бумаге, которая бывает в книгах Кельмскотта. А его глаза, эти горящие подвижные глаза, в которых играло солнце, пробивающееся в окно за моей спиной. Когда мы вставали из-за стола, он неожиданно бросил гранату, которая еще до сих пор не вполне перестала разрываться во мне. Он бросил ее с неожиданно спокойной улыбкой, глянув через плечо. Он бросил ее так, будто это была чудесная шутка. «Это ты в ту ночь в это окно впустила крыс, Айрис, правда?» Я смотрела на него пораженная, а пальцы мои искали, за что бы ухватиться на столе, крепко ухватиться. Кровь бросилась мне в голову, какой-то слепой гнев охватил меня. Терзаясь, я терзала его. «Почему же ты не вытолкал его? Почему ты позволил ему оставаться? Я тоже думала, что он мерзкий и ненавидит тебя. Но ты знал, наверное, все время и все-таки, как безвольный дурак, позволял ему оставаться!» Во мне говорила ненависть к созданной ими атмосфере, к глупому ребячливому туману, который окружал нас это время. Как я кричала, должно быть, в тот момент. Но видите ли, все полусознательные страхи последних месяцев вдруг прорвались, оправдались и помимо моей воли встряхнули все во мне. И вдруг я с болью увидела, какой он усталый. А он молча со своей высоты смотрел на меня. Мой гнев не действовал на него. Только слабая, раздражающая улыбка играла у него на лице. «Ты знал, что он ненавидит тебя! Ты знал, что он ненавидит тебя!» — обвиняла я, бешено дрожа. «Но я-то не ненавидел его», — кротко сказал он. «Видишь ли, я любил Антони».